это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо, которое прислала нам Татьяна Ивановна Ефимова из Петербурга. Она просит прокомментировать выражение, которое сегодня приходится часто слышать не только ей, «сколько много», вместо правильного «как много». Татьяна Ивановна даже трогательно ссылается на песню, которую когда-то пел Леонид Утесов, «Как много девушек хороших, как много ласковых имен». В самом деле, эта фраза «сколько много» или это выражение режет слух не только Татьяне Ивановне, и хотя мы уже говорили об этом, наверное, будет не лишнее снова вернуться к этому вопросу, почему это неправильно. Начну с того, откуда берется путаница, как возникает это выражение. Можно сказать «сколько ягод» и можно сказать «как много ягод». Вот накладываясь друг на друга, перемешиваясь в сознании говорящего, эти два выражения и дают ошибочное «сколько много». Почему это неверно? Дело в том, что слово «как» является по своей природе вопросительно-относительным местоименным наречием. И как и другие местоименные наречия, например, местоименное наречие «сколь», устаревшее сегодня, еще одно «насколько», тоже местоименное наречие, оно способно брать на себя функцию указания на степень, на меру. Поэтому можно сказать «как много», «как сладко», «как интересно», «сколь много», «сколь интересно», «насколько много», «насколько интересно». А вот слово «сколько» – это тоже местоименное слово, но это не местоименное наречие, а местоименное числительное, и оно не способно брать на себя функцию указания на меру. Поэтому-то «сколько много» и является грубой ошибкой. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Екатерина Павловна, которой не нравится глагол «научаются». Научают. Я вот в июне по радио слышала раза три, наверное, в разных вариантах. Здесь ребят научают тому-то, тому-то. Ребята научаются тому-то и тому-то. Я понимаю, они навык получают. Но почему-то мне этот глагол вот не нравится, и все. Тут точно так же, как мне не нравится, что у нас все буквально. Буквально на одну минуточку, а получается минут на 10. Буквально два слова, а получается и 10, и 20. И даже вот в рекламе у нас буквально... через некоторое время. Это через какое? Через некоторое. И почему мы так любим слово «буквально»? Где надо и где не надо? Спасибо. Спасибо, Екатерина Павловна. По поводу «научаться», кстати, мы уже как-то говорили об этом. Перед нами, видимо, пример нередкой для современного русского языка истории, когда термин становится общеупотребительным. Ну вот в качестве примера можно вспомнить часть термина системы психоанализа, такие слова, как «комплекс», например, или там все, что связано с психопатиями, да, когда это переносится в устную речь, и слово начинает жить какой-то своей жизнью. Вообще-то «научать» и «научаться» — это термины педагогики, там эти слова используются к месту. Собственно, это приобретать знания, навыки, умения что-либо делать, вы абсолютно правы. И, наверное, только педагогам их и стоит употреблять. А если мы говорим в какой-то непринужденной ситуации просто об обучении, то, конечно, ребята учатся что-то делать, приобретают какие-то навыки, и научаться здесь выглядит слишком выспренно и не очень удачно. Что же касается слова «буквально», которое очень часто используется для того, чтобы конечном счете, по примерам, которые приводит Екатерина Павловна, обмануть собеседника, то это, ну, очень широко распространенное явление, которое заключается в несколько безответственном использовании тех или иных языковых средств. И связано это еще и с тем общим механизмом, который порождает слова-паразиты. Ведь люди, которые говорят «я к вам буквально на минутку», в общем-то, не задумываются над тем, собираются они обмануть своего собеседника или нет. Они совершенно искренне в момент, когда они это произносят, думают, что они займут действительно эту минутку, и не более того. Ну, а то, что происходит дальше, то есть, так или иначе, здесь все дело в мере ответственности говорящего за то, что слетает с его уст. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Меня зовут Ольга. Я хотела бы узнать о происхождении слова «мальчуган». Я пытаюсь устраивать какие-то этимологические ряды. Хулиган, балаган, насколько я понимаю, это заимствование совершенно различных языков. Хотелось бы понять, с учетом того, что слово «мальчуган» совершенно однозначно русское, откуда там взялось вот это «ган». Может быть, это тот самый унификс, о котором вы говорили в одной из передач своих. Ну и, может быть, есть какие-то другие варианты. Очень интересно, откуда взялось такое слово. А вы имеете отношение к филологии? Отчасти. Ну, судя по тому, что вы употребляете унификсы, значит, что-то здесь не так. Спасибо, Ольга, за вопрос. Как всегда, отчасти выручает краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Шанского. Здесь говорится о том, что существовало слово «мальчуга» от слова «малец» плюс суффикс «уг», по всей видимости, тот, который мы имеем в словах типа «лачуга». И «белуга». «Белуга», да, и думаю, что можно что-нибудь еще вспомнить. Таким образом, это слово в свою очередь первоначально было диалектным, мальчуга – это слово, которое сохранилось в некоторых диалектах, ну и вот появился этот «ан», может быть, вы правы, что сработала ассоциация с «хулиган», там, если вспомнить жаргонный «жиган» и так далее, тому подобное, и вот именно такого рода словообразование и придает этому слову чуть-чуть сниженную разговорную оценку. Вот, наверное, такова была история. Как это по-русски-то? Да, представьте, пожалуйста, кто же нам Лариса дозвонился. Лариса Ивановна, Санкт-Петербург. Вот я все время в метро слышу такую фразу. Мне так уши режет. Посадки и высадки из вагона. Как это правильно, разве высадки? Это же высаживают только цветы, там растения на грядку. Как это? Ну, мы, кажется, как-то говорили о том, что... Да, обсуждали, и даже не один раз. Да, и более того, я помню, что у нас студенты как-то делали доклад, который был посвящен ошибкам в вот этих вот инструкциях поведения в метро, в метрополитене, как это правильно сказать полностью. Там очень много специфических оборотов, очень много исковерканных слов и синтаксических конструкций. Думаю, что в данном случае перед нами пример чего-то, что напоминает термин, может быть, для машинистов, для дежурных по станции слово «высадка» имеет исключительно свое значение. Понятно, что это вот тот процесс, когда пассажиры выходят из вагонов. Но, конечно, это не очень удачно. Не очень удачно, но, с другой стороны, мне хочется задать нашей слушательнице встречный вопрос. Если ее смущает высадка пассажиров, то почему ее не смущает посадка пассажиров? Почему в этом случае не возникает ассоциация с огородным промыслом? Ведь тоже можно сказать, вот, допустим, посадим огурцы. Я произвела на своем участке посадку огурцов. Если уж ассоциировать с этим, то давайте ассоциировать и то, и другое. Мне кажется, что в самом деле и посадка, и высадка пассажиров – это, как совершенно верно сказал Валерий Анатольевич, это профессионализмы, свойственные речи работников метрополитена, и они по совершенно понятным причинам употребляют эти профессионализмы в документах, которые составляют. Другое дело, что Лучше было бы, конечно, ориентироваться на абсолютно всех жителей города, которые вовсе не обязательно являются работниками метрополитена, и рассуждать о входе в вагоны и о выходе из вагонов. Да, потому что я помню, нам писали, что высадка ассоциируется с насильственным высадкой, что это не просто люди сами по себе выходят. Но тем не менее, грубого нарушения я здесь не вижу. Я вижу здесь скорее стилистическое нарушение. Вот употребление профессионализма там, где этого не следовало бы делать. И более того, если мы вспомним ситуацию аэропорта, там ведь тоже говорят о посадке пассажиров, да? И нас это как-то уже не удивляет и не ошарашивает. А как это по-русски? Напомню, наш номер пейджера 309-26-65 и номер телефона 325-61-77. Вот уже кто-то дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вечер добрый, это вас Александр беспокоит, ваш более-менее постоянный слушатель. В одной из прошлых передач, ближе к концу, неожиданно возникла музыкальная пауза, и передали вы песню. Я специально не буду называть автора музыки и автора слов, хотя их запомнил. Меня смутило другое. Музыкальная пауза, даже если она не имеет определенной цели, вполне допустима. Но как только начала звучать песня, у меня сложилось ощущение, что по ее окончании вы зададите зрителям вопрос, сколько они там насчитали явных речевых неправильностей, потому что иначе в контексте вашей передачи эта песня сплошной курьез. Вот даже на слух, если воспроизвести то, что я запомнил, вот попробуйте, например, разобрать предложение по членам и догадаться, что в нем отсутствует. «Август, ночь, пусть светла не белая». Песня называлась «Август». Значит, дальше там идет «Август манит малина спелая», потом «Август белых грибов заносчивость», это вот к вопросу о рифмах, «Август всплески цветов и творчества», заносчивость рифмуется с творчеством, замечательно. В следующем куплете, там, где шел припев, тоже какой-то сплошной курьез, «Август близость багрянца в зелени», «Август время налиться семени». То есть смысл, если вдуматься, примерно понятен, то есть что хочет сказать автор текста, но насколько это все неуклюже выражено, у меня такое ощущение, что в вашей передаче не стоило бы, наверное, такие малоудачные образцы песенного творчества пропагандировать. Спасибо, ну, спасибо, Александр. Да. Это мой огород камешек, честно говоря, не вслушалась. Да, виновата, виновата. Просто по теме был август, настроение такое по музыке Гладкова, как-то, в общем, гитарные переборы. Настроение меня захватило, и, может быть, если бы вдуматься, разложить. Но вот то, что вы говорили, как это в одном предложении, это не одно, это разные предложения. Там ночь, точка, или что там дальше. Вот у меня не август, текст сейчас. Август, август, а потом точка. Уже ночь, пусть. Да. Светла не белая. Там еще, то есть это так буквально нельзя все превращать в одно предложение, которое разбирать. Ну, и я добавлю, что, в общем, я бы на вашем месте, Елена Николаевна, так уж сразу с такой готовностью ручки не поднимал бы, вот, не сдавался бы, потому что... Это все-таки поэзия. Совершенно верно. Мы... Совершенно точно сейчас оставим в стороне вопрос о качестве этой поэзии, поскольку в подобных случаях всегда... Это дело вкуса. Да, всегда имеется вот возможность столкновения разных вкусов. Из тех примеров, которые сейчас приводил Александр, я успел записать только первый. «Август, ночь, пусть светла, не белая». И я могу сказать, что, конечно, это предложение устроено не так прозрачно, как те образцы, которые предлагают для разбора в средней школе, но, тем не менее, это предложение поддается грамматическому разбору и имеет смысл. Другое дело, я не очень хорошо себе представляю такую уж светлую августовскую ночь, разве что из-за того, что она звездная, и луна, и звезды хорошо освещают. Или северные широты. Ну, или северные широты. Августа еще вполне светлая ночь. Ну, так или иначе, август – это отдельное предложение, а дальше следует одно предложение, в котором просто не белая, оторвано, определение оторвано от своего определяемого слова и помещено в постпозицию, и больше там ничего, собственно, страшного и не происходит. Все это поддается грамматическому разбору. Вот. То, что вы говорите о рифмовке, существуют принципиально разные подходы к рифмовке. Бывает ориентация на точную рифму, бывает ориентация на приблизительную рифму, бывает сознательный выбор полного отсутствия рифмовки. Поэтому плохо, когда сочетаются в одном поэтическом тексте разные манеры рифмовки, но сам по себе факт неточной рифмы еще не свидетельствует о низком качестве поэтического текста. Так что, Александр, здесь все-таки есть с чем и поспорить. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос или ваш комментарий по телефону слушаем. Роман, да. У меня два комментария и вопрос. Сначала комментарий. Я достаточно смутно помню времена конца 60-х, начала 70-х. Но, по-моему, тогда выражение «высадка пассажиров» еще не употреблялось. Оно вошло в моду после того, как появилась книга Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», где речь шла о высадке десанта. Угу, и стали распространять этот термин. Комментарий еще у меня... Метро, конечно, напоминает высадку десанта. Да, ну, в общем, напоминает. Но тогда поезда еще полупустыми ходили, тогда не было современной давки. Угу. Вот. А в одной из предыдущих передач возник вопрос о том, когда появилось слово «поцелуй», что когда закончили применять церковно-славянизм лобызани. Так вот, летописцы Переяславля Суздальского, это летопись 1215 года по двум спискам 15 века, там в недатированной части повести временных лет текст расширен в той части, где осуждается разврат наших предков. И там есть такая фраза: «и целование, и лобызание». Это 1215 год, так что уже тогда термин был. А вопрос у меня относительно теперешнего термина «посадочные места». Недавно я услышал его на радиостанции «Орфей», где вообще-то за речью следят, но речь шла о театре, не о тюрьме, допустим, а именно о театре. И вот это считается ли в настоящее время такое выражение ошибкой, когда, опять же, не о тюрьме речь, и насколько серьезной? Спасибо большое, Роман, за изящную историю трилогии Брежнева. Это действительно интересно. И высадка десанта – это отдельная история. Но мне кажется, это маловероятно. Что... Мне тоже кажется, что это маловероятно. Ну, как возможна этимология. По поводу летописи и приписки 13 века, все-таки давайте помнить, что речь идет о целовании. И вот, кстати, сама форма с суффиксом «ений», которая характерна для церковно-славянизмов и всегда свидетельствует о книжном характере лексемы. Так вот, целование и поцелуй – это все-таки разные слова, нас спрашивали именно о поцелуе, а вот эта форма образования существительных, этот способ образования существительных от глаголов, он все-таки появляется позднее. Ну, а по поводу посадочных мест, но ведь вообще-то, если я правильно помню, во всех транспортных средствах, опять же, начиная с самолета и заканчивая маршрутным такси, именно о посадочных местах и говорят. Если же переносить эту метафору, не метафору, это употребление на театр, наверное, это не очень удачно. То есть зрительному в зале, конечно, просто места, но ассоциировать посадочные места исключительно с местами не столь отдаленными я бы не стал. Да, в авиации тоже посадочные места. Конечно, конечно, места, конечно. И, наверное, еще если подумать, наука где? Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился? Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Павловна. Да, слушаем, Ольга Павловна. Значит, вот я хочу задать какой вопрос ведущим. Почему меня натолкнула на эту мысль? Дело в том, что несколько передач тому назад, ну, дама задала какой-то вопрос, значит, она сказала «спасибо, до свидания». И кто-то из ведущих, я по голосу еще не знаю, кто из них кто, он ответил «не за что». Понимаете, вот я не знаю, вот я и хочу, чтобы они мне сейчас ответили. Вот я, например, вот не люблю вот такое, когда мне говорят. Я, конечно, ничего не... Но мне кажется, это какое-то вот пренебрежение, что ли. Что не значит? За что? А? Вам кажется, что не за что, это не очень вежливо? Ну, конечно, конечно. Ольга Павловна, а как это пустяки? Не стоит благодарности? Не стоит? Это нет, тоже невежливо? Я чаще слышу «не за что». Понимаете? Так, а в чем проблема? Ну, мне не нравится это. Я считаю, что это как-то... Вот как от меня, знаете, если так, извините, как от мухи вроде как от меня отделались, не за что. Вот вы знаете, считаю... Ольга Павловна, наверное, здесь еще играет какую-то роль интонация, с которой произносится вот это пресловутое «не за что». В общей оценке... Ну, вряд ли вы могли обидеть кого-то. И отмахнуться от нашего слушателя. Менее, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Или как его услышат. Или как его услышат. Это действительно так. Вообще-то, Ольга Павловна, в самой вот этой манере, в этой формуле ответной, конечно же, никакого пренебрежения к адресату, к тому, с кем мы общаемся, нет. Здесь можно видеть пренебрежение к собственной заслуге, к тому, за что тебя благодарят. Тебе говорят, вот ты оказал нам большую помощь, спасибо, да что вы, не за что, не столь уж велики были мои усилия. Смысл выражения в этом, а не в том, чтобы каким-то образом выразить негативное отношение к собеседнику, принизить его и тому подобное. Понимаете, если вам это выражение не нравится, никто не может заставить вас употреблять его. Но, пожалуйста, не думайте, будто кто-нибудь этим, употребляя это выражение, стремится как-то выразить пренебрежение к вам. Да, и если позволите, еще маленькое добавление. Дело в том, что и в китайском языке, и в английском языке та же самая мысль передается тем же самым, той же самой идеей. То есть по-китайски можно сказать «пуёнгсян», то есть не надо говорить «спасибо», то есть «не за что», да, и английское «not at all» — это буквально получается тот же самый смысл. Поэтому, Ольга Павловна, это скорее дело вашего вкуса, и вовсе это не проблема русского этикета, это одна из вежливых форм ответа на благодарность. Это по-русски. Роман пишет нам, не корректно ли говорить «сидячие места» в транспорте вместо «посадочные». А отвечать на благодарность словами «на здоровье», как принято сейчас, по-моему, просто оскорбительно. Раньше именно так и отвечали, не за что. Вот видите, еще другое видение. Да, что касается сидячих мест, я вообще должен сказать, это противная история. Мы ведь, многие, во всяком случае, из нас видели на транспортных средствах, на вагонах, на некоторых автобусах или в некоторых автобусах или троллейбусах есть таблички, на которых указано, сколько в этом транспортном средстве мест для того, чтобы пассажиры могли сидеть, сколько мест для того, чтобы могли стоять. А вот как это выразить по-русски? Сидячие места ничем не лучше, чем посадочные места, потому что сидячим может быть сам человек, а место-то как оно может сидеть? Сидячий ведь означает тот, кто сидит. Так что ничего хорошего ни в том, ни в другом случае я не вижу. И поэтому те же самые работники метрополитена, ну, по сути дела, выкручиваются как могут. Вот насколько они владеют родным языком, настолько они и используют его. Они прибегают в данном случае к полупрофессионализмам. Ну что ж, давайте их поймем. Вот нам пишут, как перевести на русский язык молодежные слова «клёво», «кайф», «прикольно». Может быть, это из языка эсперанто? Точно, абсолютно нет, потому что язык эсперанто создавался на базе общеиндоевропейских слов и, в первую очередь, латинских слов. А перед нами примеры, с одной стороны, кайф, известный, это киев, слово, пришедшее во все европейские языки из арабского, обозначающее абсолютно определенное удовольствие, получаемое при использовании определенных веществ. Прикольно и клево, безусловно, это исконно русский, и, быть может, для этого надо было посмотреть словари, исконно славянские слова, но все их... Все они, по большому счету, обозначают определенную степень удовольствия или определенную степень восторга, который можно получить от того или иного предмета, явления и так далее. как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Татьяна Григорьевна вам звонит. Да, погромче, пожалуйста. Вот вы говорили о посадке и высадке пассажиров. Вот я бы хотела продолжить эту тему. Что бы вы сказали о такой надписи, которую мы с дочерью увидели в морском вокзале Санкт-Петербурга? Зал прибытия пассажиров и зал убытия пассажиров. Ну, убытие я встречал, по-моему, только в командировочных удостоверениях. Дата прибытия, дата убытия. Или просто прибыл-убыл. Да. Но зал убытия... В аэропортах обычно пишут зал прилета, зал вылета. Да, это правильно. Да, прилет, вылет. Но не убытие. Думаю, что это, мягко говоря, малоудачно. Как это... По-русски-то. Так, вот еще на пейджер нам пишут. Когда обращаются к человеку, блин, это значит передовой, хороший или плохой, испорченный. Житель блокадного Ленинграда интересуется. Ни то, ни другое. Есть, вообще к человеку так не обращаются. Начнем с этого. Слово это исконное, хорошее русское слово, которое ничем не провинилось. Но однажды, несколько десятков лет назад, кому-то пришло в голову, что оно несколько созвучно одному неприличному, крайне неприличному слову, и вот бедное слово «блин» начали употреблять в качестве заменителя, в качестве эвфемизма. Вот, собственно говоря, и все. Это, по сути дела, по функции, это междометие, и обращением к человеку оно служить не может. Вдобавок, я должен заметить, это междометие, которое свидетельствует, автоматически, однозначно свидетельствует о недостаточном уровне речевой культуры говорящего. Поэтому всем, кому не безразлично, что думают о нем окружающие, я бы не рекомендовал это слово, во всяком случае, в ситуациях публичной речи употреблять в этой функции. А как это по-русски? Татьяна вот спрашивает, скажите, пожалуйста, как понять выражение «на крик кричать»? По всей видимости, и речь идет о устойчивой конструкции «криком кричать», а не «на крик кричать». И перед нами пример того, что теоретически можно назвать редупликацией, то есть ситуацией, связанной с повтором либо собственного слова, либо однокоренного слова. И модель, понятно, это также как «ревмя», «реветь» и так далее и тому подобное. С другой стороны, вот маленький этимологический словарь русской фразеологии говорит еще о том, что есть ведь выражение «крик души», и я думаю, что нашим слушателям будет интересно его происхождение, потому что для меня это было откровением. Перед нами калька с французского «le cri de coeur», а вот откуда оно произошло? В иудаистской религии считалось, что при расставании души с телом она так громко кричит, что крик разносится по всей земле, однако человеческое ухо его услышать не способно. То есть крик души – это то, по определению то, чего другие не слышат. А мы часто употребляем это в несколько ином значении. Да, совсем другой смысл. Интересно. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег Борисович. Много лет слушаю вашу передачу. Очень интересно. Спасибо. Познавательно. Слово «компас» в названии морского прибора, курсоуказатель. Часто его произносят как «компас». Считаю неверно. Правильно или нет, пожалуйста, разъясните. Это вы написали, да, нам на пейджер? Звонился, очень рад. Да. Второй вопрос. Привод шестеренчатый или шестеренный? Как правильно назвать? Это привод или насос? Как правильно будет звучать? Спасибо, Олег Борисович. По поводу компас-компас, история такая же древняя, как, наверное, сам этот прибор, который был заимствован, если мне не изменяет память, во времена Петра I, может быть, даже, кстати, и раньше. Но точно помню, что оно заимствовано из итальянского, где это слово произносится как компассо. И, собственно, понятна внутренняя форма этого слова. Ком-со, пассо – проходить. То есть, это буквально это прибор, который помогает проходить там, по морю и так далее и тому подобное. И Компас-компас – это классический пример, который попал даже, по-моему, в учебники русского языка для школьников 5-6 класса. Это различие общеупотребительного слова «компас» и профессионализма, характерного для речи моряков употребления, «компас». То есть понятно, что обычный среднестатистический человек должен говорить «компас», но если человек говорит «компас», мы можем сказать, что, по всей видимости, он имеет какую-то связь с морем. И по поводу пары слов «шестеренчатый» или «шестеренный» я должен сказать следующее. У нас под руками сейчас в студии из словарей, которые в этом случае могут пригодиться, есть только один орфографический словарь, который хорош только тем, что там довольно много тысяч слов. Так вот, в нем нет ни слова «шестеренчатый», ни слова «шестеренный», зато есть слово «шестереночный». И в принципе, прилагательное «шестереночный», если оно обозначает сделанный в виде шестеренки, относящийся, имеющий в своем составе шестеренку, в этом случае это прилагательное точнее всего обозначает вид привода или вид насоса. «Шестереночный насос» или «шестереночный привод». Шестеренчатый, шестеренный, ну, в принципе, и то, и другое можно счесть, по всей видимости, допустимым, но я бы в этом случае все-таки не ограничился вот такими предположениями, а обратился к специальной литературе. Я думаю, что в специальной технической литературе существует и соблюдается, я надеюсь, до сих пор традиция употребления одного из этих трех прилагательных применительно к подобного рода устройствам. Вот думаю, что там вы найдете самую полную информацию об этом. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам еще дозвонился? Добрый вечер, меня зовут Зинаида. Очень часто можно слышать по радио, как-то во время передач, говорят, большое спасибо, мне это так не нравится. Спасибо, это как-то спаси Бог. Мне кажется, это не может быть ни большим, ни маленьким. Рассудите, пожалуйста. Всего вам доброго. Спасибо, Зинаида. Если мы обратимся к толковому словарю русского речевого этикета, который был, вышел несколько лет назад, и был автор-составитель Анатолий Балакай, так вот, на статью «Спасибо» он приводит иллюстрацию из письма Пушкина, в котором Пушкин пишет «Передайте ему громадное спасибо» и так далее. То есть это то, что вы говорите, имеет право на существование в определенных кругах, насколько я слышал, насколько я представляю. Эта история связана с раскольниками. Вот они вообще очень не любят слово «спасибо», потому что вы абсолютно правы, этимологически это «спаси Бог», а для раскольников считается, что упоминание имени Бога в суе – грех великий. Поэтому, кстати, они вообще не используют слово «и спасибо», кстати, уж если на то пошло, а говорят «благодарю» и «благодарствую». Так вот, да, формально вроде бы получается, что если «спаси Бог», то он не может быть большим или маленьким, и мы также как-то уже рассказывали, что Дмитрий Сергеевич Лихачев в свое время писал, что когда вот он был юношей, для него очень четко употребление конструкции «большое спасибо» или «громадное спасибо» было маркером того, что человек полуграмотный. Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. И если Александр Сергеевич Пушкин позволял себе использовать слово «спасибо» с каким-либо эпитетом, и если в современном употреблении это словосочетание слышится все чаще и чаще, и среди интеллигентных, образованных людей, я думаю, что можно в данном случае пренебречь этимологией слова «спасибо» и говорить «и большое спасибо», и, может быть, громадное спасибо, и великое спасибо. Конечно, это как раз тот случай, когда этимология полностью стерта, и слово именно по этой причине, собственно, и приобретает способность присоединять всевозможные прилагательные. Как это по-русски-то? Игорь Александрович интересуется, можно ли использовать слово «курация» в обыденной речи? Игорь Александрович, ну, примерно с тем же успехом, с каким можно использовать в обыденной речи слова типа «редупликация» или «прозаизация», или какая-нибудь «суплитивизм», да, «энантиосемия» и что-нибудь в этом же духе. Я умышленно не толкую значение тех слов, которые я привожу, потому что и вы не толкуете значение слова «курация», а оно мне, кстати, неизвестно.